Замечание. Я был на елке у знакомых, у моего товарища. Его родители очень богатые люди. Все гости получили подарки, сюрпризы и всякие безделушки. Лично я получил две книги Майн Рида и полубеговые коньки. Кроме того, сестра моего товарища Маргарита подарила мне альбом для марок, крошечный перламутровый ножик и золотое сердечко на цепочке для ношения на часах. Поздно вечером гости стали расходиться. Меня пошла провожать Маргарита со своей горничной. И вот я иду с Маргаритой впереди, а горничная Аннушка идет сзади. Мы весело болтаем и незаметно доходим до моего дома. Прощаясь, Маргарита просит, чтобы завтра я ее встретил, когда она будет возвращаться из гимназии. Я прощаюсь с Маргаритой и пожимаю ее руку. Потом прощаюсь с Аннушкой и тоже пожимаю ее руку. Но когда я прощался с Аннушкой, Маргарита вспыхнула и пожала плечами. На другой день я встречаю Маргариту. Она говорит: «Вы, наверное, бывали только в демократических домах, где принято за руку прощаться с прислугой. У нас это не принято. Это шокинг». Я никогда не задумывался об этих вещах. И теперь покраснел, смутился и сразу не нашелся, что ответить. Потом сказал: «Я не вижу ничего дурного в том, что попрощался с Аннушкой». Маргарита сказала: «Еще не хватало того, чтобы вы сначала попрощались с ней, потом со мной. Вы из дворянского дома и так поступаете». Две улицы мы шли молча, не разговаривали. Потом мне стало не по себе. Я снял свою гимназическую фуражку и попрощался с Маргаритой. Она сказала мне, когда я уходил: «Вы не должны сердиться на меня. Я старше вас на год, и я из хороших чувств к вам сделала замечание». Мой друг. Каждый день я хожу к Саше П. Он умный мальчик. Мне с ним интересно. Мы с ним дружим. Он мой единственный друг. Мама сказала, что я не способен с кем-нибудь дружить, что я по натуре одинокий человек, вроде моего отца. Ничего подобного. Я скучаю, если хотя бы один день не вижу моего товарища. У меня просто потребность у него бывать. Начистив ботинки, я спешу к нему. Его дача на берегу, через три улицы. Я иду по набережной и тихо напеваю: «Невольно к этим грустным берегам». Вхожу в сад. Вся семья П. на веранде. Мама, он и две его сестренки, Оля и Галя. Оле 14, Гале 16 лет, а мне 15. Все рады, что я пришел. Саша говорит мне: «Если хочешь, сегодня мы сходим на взморье, пофилософствуем». Девушки недовольны. Они хотели поиграть со мной в крокет, посидеть в саду. Саша говорит: «Часик поболтай с девчонками, а я пока дочитаю книгу». Я иду с девушками в сад. Мы располагаемся в беседке и говорим о всевозможных вещах. Мне больше нравится Оля, но я больше нравлюсь Гале. Драматический узел. Все страшно и интересно. Это жизнь. Мы долго сидим в беседке, потом гуляем по саду, потом сидим на берегу и, наконец, снова располагаемся в беседке. Уже темнеет. Я прощаюсь с сестрами. Галя что-то шепчет мне на ухо. Я не слышу, но она не хочет повторить. Мы смеемся. Наконец, я окончательно прощаюсь и в прекрасном настроении спешу домой. И вдруг по дороге вспоминаю, что я позабыл попрощаться с Сашей и позабыл о том, что мы собирались пойти с ним на взморье. Мне страшно неловко. Я возвращаюсь к их даче. Подхожу к забору. У калитки стоит Саша. Он говорит мне: «Сегодня я окончательно понял, что ты приходишь не ко мне, а к моим сестрам. Я горячусь, пробую доказывать, что я хожу именно к нему, и вдруг сам убеждаюсь, что я не к нему хожу». Он говорит: «Наша дружба построена на песке. Я убежден в этом». Мы холодно прощаемся. Студент со стеком. Через два дома от нас жила девушка Ирина. Она была рыженькая, но настолько хорошенькая, что можно было часами ею любоваться. Мы, мальчишки, часто подходили к ее забору и смотрели, как она лежит в гамаке. Она почти все время лежала в гамаке, но не читала. Книга валялась на траве, либо лежала на ее коленях. А вечером Ирина уходила гулять с Олегом. Это такой студент, путеец, очень интересный, в пенсне, со стейком в руках. Когда он направлялся к ее дому, мы, мальчишки, кричали: «Ириша, Олег идет!» Ира безумно краснела и бежала к нему навстречу.